Мулатка Марго и необычный транспорт. Утром меня разбудил настойчивый стук по крылу самолета. Команда была уже на ногах. Соломон распахнул дверку. «Какой придурок ломает машину!» Дружно, как по команде, мы выскочили наружу. Высоко над головой сияло солнце, а рядом с нами сверкало белозубой улыбкой круглое лицо мулатки неопределенного возраста. «Привет, парни! Я за вами! Долго дрыхнете!» Весело рявкнула мулатка, и ее щеки и телеса затряслись от смеха. «Зовите меня просто Марго!» — представилась утренняя гостья и тут же добавила. «Поторопитесь!» «Дорога дальняя, лошадки застоялись, да, и у Энди не так много свободного времени». Мы оглядели летное поле аэроклуба и действительно заметили невдалеке двух лошадей, запряженных. Первое мгновение я не мог поверить своим глазам. Меня уже не удивляли встречи с земляками в самых глухих уголках планеты. Но увидеть настоящую русскую тачанку в Техасе на фоне спортивных современных самолетов она оказалась взбунтовавшимся музейным экспонатом, вырвавшимся на просторы. Ей только не хватало пулемета «Максим», какого-нибудь залихватского, большевистского или анархистского лозунга на кумачевом полотнище, да пяток бравых хлопцев в кожанках. Правда, и две смирные лошадки не соответствовали этому боевому транспорту. Эх, сюда бы тройку удалых! Приятели никак не отреагировали на появление столь экзотического средства передвижения. Они, пожалуй, не слышали о наших боевых тачанках из далекого прошлого. Марго истолковала мой изумленный взгляд по-своему. «Даже на джипе к нашей с мистером Стоуком в ферме трудно добраться. Очень крутые дороги и всюду камни. Так что этот транспорт в самый раз», — охотно пояснила она. «Но откуда у вас это?» — я кивнул на тачанку. Марго пожала плечами. «Не знаю. Давным-давно где-то отыскал Энди». Конечно, после революции и гражданской войны из России в Америку было вывезено многое, но я представить себе не мог, что кто-то додумается привезти боевую тачанку.